Роту Левелин, глава 1. Реинкарнация – такое знакомое для меня понятие. Я выучил о нем все, что только возможно, но так и не понял до конца всей сути. Прошлую жизнь я помню, но как-то странно. Почему-то в памяти остались знания и навыки, но совершенно не помню, кто я по национальности, были ли у меня родные. Остались только знания, но без эмоциональной окраски. Насколько я могу помнить, появился на свет я в богатой семье. Во всяком случае, обстановка вокруг была скорее роскошной. По косвенным данным, было это в 80-х годах 19-го века. Остался открытым вопрос, где я родился, и кто мои родители. Было понятно лишь, что я был белым, а страна или национальность, даже приблизительно, нет. Остались лишь отголоски неприязненного отношения к евреям, пренебрежительное отношение к чернокожим и азиатам и дикая ненависть к китайцам. Судя по всему, где-то я с ними пересекался. Воспитание и образование было традиционным для богатой семьи того времени. Гимназия с изучением латыни и греческого, нормальные иностранные языки, уроки рисования и музыки, фехтования, фланкирования, стрельбы, борьбы и верховой езды, этикета и геральдики, танцев. Тяжело было невероятно. Несмотря на индивидуальные занятия с педагогами и репетиторами, учеба отнимала большую часть времени. Понятие «свободное время» просто-напросто отсутствовало. Если верить воспоминаниям, то это было нормальным явлением для приличных семей. Детей буквально дрессировали, вбивая знания им в головы. Да, именно вбивая. Знания, тем не менее, давались внушительные, а главное, в очень широком диапазоне. После отучился в университете и занялся машиностроением, а затем автомобилями. Хорошо разбираюсь в автомобилестроении примерно до начала 60-х ГГ. Соответственно, прожил немало. Судя по некоторым воспоминаниям и знаниям языков, помотало меня по миру весьма основательно. Во всяком случае, я говорю по-английски, на немецком, французском, испанском, шведском, даже русском и турецком. При этом, если заходит речь о достопримечательностях какой-либо страны, я не просто помню их вживую, но и помню вкус национальных блюд, песни и так далее. Судя по всему, участвовал в один и краткой мировой, если верить воспоминаниям, но вот на какой стороне. В этой жизни я появился на свет в семье валлийцев в 1975 году. Именно валлийцев, а не англичан. Не всем известно, но отношения с англичанами у них достаточно натянутые и существует немало организаций, борющихся не просто за сохранение национального самосознания, но и за отделение. Именно в такой воинственной семье родился и я. В общем, пришлось не только заново учить английский, но и местный диалект кельтского. На нем, кстати, разговаривает не так уж и мало людей, а во многих случаях он служит неким опознавательным знаком своих и может сильно выручить. Изображать чудо-ребенка я не стремился и старательно прятал свой интеллект. Тем не менее, получалось не слишком хорошо, и репутация вундеркинда была мне обеспечена. Ну, вундеркинд не гений, так что хоть я был знаменитостью, но сугубо местной. В городке меня знали неплохо, как умного и талантливого мальчишку, но уже в окрестностях, не слишком. Счастье уже, что получилось разобраться с местной школьной системой, и приходил я в школу почти исключительно для сдачи контрольных, экзаменов и различных олимпиад. Ах да, еще были различные спонсоры и проверяющие, которые умилялись умному мальчику и толковым педагогам. Свободное время я тратил исключительно на самосовершенствование, занятия в местном цирковом кружке, церковном хоре, музицированием, фехтованием и, разумеется, настоящей учебой. Окольными путями добыл университетские учебники по математике, физике, химии и машиностроению, и теперь я освежал и совершенствовал свои знания. От скуки освежил латынь с греческим и неплохо выучил иврит с арамейским, просто попались учебники. Немного усовершенствовал наш дом, но именно немного, я ж пока ребенок. Занять себя было проблематично, ведь дело осложнялось еще и тем, что на сон мне требовалось не более 4 часов в день и, судя по всему, в дальнейшем потребуется еще меньше. Спорт, музыка, кулинария, учеба, карточные фокусы, мне подходило все, что не давало скучать. Так продолжалось достаточно долго, пока в один из прекрасных дней незадолго до моего 8-летия, я не полетел. Полетел буквально, испугавшись довольно злобной псины. Это большая редкость для валлийской глубинки. Мало того, я еще и кинул в нее огненным шаром. В общем, соседи были здорово удивлены, но недолго, уже через полчаса прибыли люди в несколько архаичных традиционных одеждах, и соседи все забыли. Затем были долгие переговоры на Валлийском с родителями и мной. Оказалось, я волшебник. Да-да, именно волшебник с волшебной палочкой и прочей атрибутикой. Разговор был не самым простым, но очень интересным. Затем были проведены какие-то быстрые и безболезненные обследования как меня, так и родителей, после чего мы телепортировались. Точнее сказать, аппарировали в одну из деревушек, в которой проживали маги. Жили они в так называемых скрытах, которые не могли обнаружить маглы, и нужно сказать, жили неплохо. Средний волшебник в добром здравии доживал хотя бы до 120 лет, не выглядя при этом древней развалиной, а сильный и умелый, и все 500. Магия обеспечивала очень высокий уровень комфорта, и средняя домохозяйка просто не нуждалась в бытовой технике. Несложные заклинания легко заменяли кухонные комбайны, стиральные машинки и водонагревательные приборы. В принципе, рядовой взрослый волшебник мог с легкостью обустроить себе комфортное существование, уровня городского жилья с прислугой, даже в чаще леса, полностью самостоятельно. То же самое относилось и к другим областям магической жизни. Путешествовать можно было на метле, с помощью аппараций, порт-ключом, превращаясь в животных и птиц и так далее. Развлечения, каждого мага учили сочинять стихи и петь, очень важно для некоторых видов магии, танцевать и играть на музыкальных инструментах, для общего развития. Вместо телевидения существовали думосбросы, в помощью которых можно было буквально пережить какой-то момент своей, или чужой, жизни, и у некоторых были настоящие коллекции фильмов из тысяч флакончиков. В общем, с маглами магом не было особой необходимости общаться. Пока мы с родителями были на экскурсии, нашу кровь проверяли. Оказалось, что я, точнее мы, не маглорожденный, а потомок достаточно известного клана, прервавшегося около 1000 лет назад, затеяли войну с одним из азиатских кланов и взаимно уничтожили друг друга. Род Левилин практически уничтожил врагов и уже успешно их ограбил, когда нарвался на гадкое, неснимаемое проклятие на 1000 лет. В общем, я первый представитель рода, ставший магом. Точнее, остальные тоже ими являлись, но магия была заперта, что бы это ни значило. Род Левилин, достаточно уважаемый и успешный, но к великим не относился. Тогда маги моего рода занимались изначально контрабандой. Между прочим, уважаемое занятие, ведь буквально сотни королевств, в каждой деревушке свой правитель. У Эльса со своими законами не всегда давали возможность нормально торговать самыми обыденными вещами. У нас даже осталось поместье, которое пропускало только членов нашего рода. Ну это потом, когда меня хоть чему-то научат. Сейчас же меня решили записать в школу магии, расположенную в Керсиди. Туда как раз принимали с 8 лет, так что я подходил по возрасту. Что за ерунда? Неверяще уставился на пергамент представитель школы, оформлявший меня. Если верить откату, то Талиесин уже оформлен в школу магии и школа эта, Хогвартс. Вы точно никогда ранее не встречались с магами? Во всяком случае, мы такого не помним, медленно ответил отец. А что, это так критично? Критично? Еще бы, ведь у каждого народа магия отличается, как и подход к ее изучению. Кроме того, меня тревожит сам факт, что Дамблдор ухитрился как-то зачислить валлийца в английскую школу без согласия валлийских властей, да и репутация самого директора довольно неоднозначная. Ладно, с этим будем разбираться без вас, все равно пока ничего не ясно. С этими словами он протянул нам порт-ключ, и мы очутились в собственной гостиной. Пару дней нас никто не тревожил, и мы буквально измучились от нетерпения. В субботу к нам прибыл Даниэль за официальный, несколько сумрачный чиновник и переместил нас в Керсиди. Там нас уже ждали несколько человек, одетые в традиционные пледы, с мечами на поясах. Власти Керсиди приносят официальные извинения роду Левилин, торжественно провозгласил один из них. Мы недоумевающе на них уставились. Объяснения последовали достаточно быстро. Выяснилось, что Дамблдор навесил недавно заклинание, по которому ученики, не принадлежащие магическому сообществу, вынуждены были учиться в Хогвартсе. Именно вынуждены, поскольку опытный и сильный маг составил его таким образом, что отказ был чреват превращением в скриба. Чрезмерно хитрый волшебник поставил аналогию между Англией магической и Англией маглов, что не одно и то же, и теперь обретенные и маглорожденные автоматом становились гражданами магической Англии. Выяснилось, что на острове находится более 10 государств магов, и Англия не является лидирующим. Отношения между Уэльсом и Англией без того достаточно напряженные, А тут еще такой вот подарок. Переговоры же с директором Хогвартса прошли безуспешно. Он отговорился невозможностью обратить заклинание вспять, и теперь мне придется проучиться там не менее 5 лет. Бог бы с ним, но директор был известен страстью к интригам, да и качество образования там сильно упало. Из-за интриг старого мудака меня даже нельзя было официально зачислить в школу Керсиди, из-за чего появлялись определенные трудности. А в 11 лет я должен был явиться в Хогвартс. Несколько дней прошли в обычных организационных хлопотах. Работали с соседями и знакомыми, чтобы они не замечали каких-то странностей, облагораживали наш дом и так далее. Директор школы, Рис Абдеффит, был одним из самых опытных магов Уэльса. Именно опытных, а не сильных, хотя и здесь он заметно выделялся. На вид ему было лет 40, а в действительности приближалось к 300, что лучше всего говорило как о его силе, так и, в первую очередь, о мастерстве. В эти дни нам частенько приходилось с ним сталкиваться, и я заметил, что он как будто предлагает переговорить с ним. Такое смог бы заметить только взрослый с жизненным опытом, ну так он у меня был. Постоянно таиться было чревато, я уже выяснил о чтении мыслей. В общем, мой секрет реинкарнации придется частично раскрывать. Вопреки моим ожиданиям, директор отнесся к этому достаточно равнодушно. Явление было не слишком редкое. Единственное, что его заинтересовало, так это мои познания в технологиях. Ты и в самом деле помнишь все научные данные и можешь рассчитать. Ну это, автомобиль, заинтересовался Рис. Обычно люди помнят как раз эмоции, но вот реальные знания из прошлой жизни, это большой бонус. Логические связи и умение учиться очень тебе помогут. Да и знания лишними не бывают. Один из самых реальных вариантов моего проживания в Керсиди заключался в том, что кто-либо из персонала возьмет надо мной персональную магическую опеку, в противном случае полуразумный замок мог начать чудить. Директор предложил свои услуги, и мы не стали отказываться. Примерно через неделю я собрал вещи и переехал в замок. Керсиди переводился как город Сидов, и действительно, здесь хватало их потомков. Точнее даже, здесь могли жить только потомки сидов и кельтов или обретенные. Невероятно красивая, соразмерная архитектура была мастерски вписана в ландшафт. Однако красота не приносилась в жертву безопасности, и город был готов отразить атаку, как магическую, так и магловскую. Около 2 недель мне устраивали экскурсии по городу и окрестностям, знакомя с культурой. Керсиди оказался неофициальной столицей довольно крупного острова, размером с Ирландию. Население города было невелико, около 5000 человек, включая более 1000 учеников. Все так или иначе были связаны со школой. Точнее, здесь была одновременно школа, университет, НИИ и опытные производства. Однако удивило не это, а тот факт, что город, как и весь остров, располагался в кармане. Это что-то вроде отдельной вселенной, но еще крошечной, новорожденной. Сильные чистокровные маги с помощью сложных ритуалов могли породить такой карман. Сперва небольшой, он постепенно рос, если жители соблюдали определенные правила. Постепенно такой листок становился совершенно отдельным миром. Сильные, древние чистокровные рода практически все владели такими вотчинами, которые было невозможно отобрать. Единственное условие – создавать их можно только на взрослом мире. Теперь мне стали намного понятнее верования о мировом древе. Экскурсии перемежались проверками моих знаний и умений. Рис вполне резонно предположил, что у взрослого, ну относительно, человека имеется немало знаний и нелепо будет обучать его с детишками. Знаний нормальному магу требовалось много. Чары, заклятия, проклятия, трансфигурация, гербология, астрономия с астрологией, магические животные, зельеварение и алхимия, артефакторика, ритуальная магия, руны, кровь, шаманизм, сексуальная и т.д. Окклюменция, нумерология, арифмантика и ряд менее значимых, ну и естественно, развивать родовые таланты. Кроме того, нормальный маг должен уметь сражаться с оружием и голыми руками, ездить верхом и плавать, лазать по горам, владеть некоторыми ремеслами и так далее. «Страшно?» – со смешком спросил меня директор. «Да уж, не маленький списочек. Боюсь только, что все это я смогу узнать разве что поверхностно», – с сомнением отозвался я. «Да нет, тебе-то придется как раз и не поверхностно», – спокойно сообщил мне Рис. «Ты, обретенный из хорошего рода, да еще и доказавший силу своей крови. Соответственно, будут охотиться девушки и их родственники, что может быть просто опасным для тебя. Зельеварение, алхимия и артефакторика для тебя должны быть знакомы хорошо, Именно к их помощи обычно и прибегают в таких случаях. Чары, заклятия, проклятия и трансфигурация нужны как в быту, так и для боев. Формально ты, глава рода, и желающих повесить твою голову над камином хватит, просто из-за престижности такой победы и отсутствия кровной мести. Ритуальная магия требуется любому главе рода и владельцу поместья для усиления защиты и собственного могущества. Гербология и животные, здесь хоть немного разбираться, особенно если не хочешь терять деньги из-за того, что прошел в своем саду мимо редкого растения или животного. Арифмантика, нумерология и астрономия, для расчетов. Глава 2. Арифмантика с нумерологией оказались всего лишь магическими вариантами математики и физики, да еще и не самыми совершенными, для меня. Уже через неделю я полностью разобрался в них и просто-напросто сдал выпускные экзамены по этим предметам. Астрономия оказалась более твердым орешком, но исключительно из-за астрологической составляющей. С ней пришлось провозиться больше месяца, но и ее сдал. Другие предметы были мне незнакомы, так что пришлось учиться всерьез. По плану, составленному директором, упор я делал на ритуальную, в основном, рунную, магию, алхимию с зельеварением, артефакторику и окклюменцию. По словам Риса, если освоить их, то другие предметы пойдут значительно проще, они перекликаются во многих местах. Физкультура, физкультура, недовольно бурчал я, собираясь на урок фехтования. Я как в прошлой, так и в этой жизни не был в восторге от размахивания железяками, относясь к нему исключительно как к спорту. Здесь же его давали серьезно, и не только меч или саблю, но и копье, топор, лук. Несмотря на имеющиеся знания, успехи были достаточно скромными, неинтересно. Тальесин, соберись. Послышался голос моего напарника по тренировке, бегущего рядом. Гриффин был обычным 11-летним мальчишкой, жившим в соседней комнате, и моим приятелем. Оклик спас меня от падения, так что я виновато засопел и благодарно кивнул ему. Насколько все же возраст тела влияет на поведение. Я с удовольствием играл с ровесниками, дрался и дружил, хотя и не слишком плотно. Удовольствие от новой молодости я получал на полную катушку. Эмоции детского тела были невероятно свежими, и я наслаждался жизнью здесь. Понятно, что далеко не все игры и проказы сверстников были для меня интересными, так что я получил славу умника, интересующегося, в основном, учебой. В принципе, так оно и есть. С момента переезда в Кер-Сиди прошло уже 3 года, и я достиг немалых успехов. Например, я стал мастером рун, что очень внушительно даже для взрослого. Не скажу, что далось мне это очень легко, но и тяжелого особо не было. Благодаря окклюменции и без того прекрасная память стала практически абсолютной, и запомнить несколько тысяч рун было легко. Далее нужно обладать математическими способностями и чутьем к словам и образам. Все это у меня было еще с прошлой жизни. Историю вообще и историю магии от англичан я просто прочитал, и сдал за 7 краткий курс, спасибо окклюменции и совершенной памяти. В общем, и с остальными разновидностями ритуальной магии дело обстояло неплохо. Исключением был шаманизм, я его плохо понимал, да и таланта не было, и сексуальное, по понятным причинам. Достаточно хорошо обстояли дела с алхимией, зельеварением и артефакторикой, сдал на отлично за 5 краткий курс. То есть все, для чего нужны мозги, а не магические способности, было у меня схвачено. Зельеварение и алхимия были мне понятны, но не менее понятно было, что мастером мне в них не стать, способностей нет. К сожалению, помимо знаний здесь требовался магический поток определенного типа, но увы, мой удел в них – крепкий середнячок. С артефакторикой шанс проглядывал. Не столь гладко дела обстояли с магическими животными и гербологией. Сдал по ним экзамены за 3 и краткий курс, но больше за счет книжных знаний. С практикой дела обстояли довольно посредственно. Не слишком хорошо было с чарами, заклятиями, проклятиями и трансфигурацией, мал еще. По уровню знаний тянул на 4-5 и краткий курс, но магических сил хватило только на экзамены за 2 и краткое, да и то, за счет идеального контроля. Чары заклинаний я знал несколько сот, но исключительно не энергоемких. Правда, среди них была и пара десятков таких, что осилит не каждый взрослый из-за нехватки того самого контроля. Довольно посредственно было у меня и с местной физкультурой, неинтересно мне все это мечемахание, хотя польза в бою от него есть. Закончив с оружием, я активировал портал и перенесся домой. Домой, это в свое родовое поместье, куда мы с родителями переехали чуть больше 2 лет назад. пока не овладел определенным набором знаний, я просто не мог даже найти его. «Мам, пап, я дома, лорд Ливелин, с возвращением!» Поприветствовал меня наш Брауни со счастливой улыбкой. Тали, выскочили 3-летние сестренки, ну а затем вышли и улыбающиеся родители. После праздничного обеда я сидел с сестренками и рассказывал родителям о происшествиях в Керсиди. Кстати говоря, после моего вступления в наследство получилась довольно казусная ситуация. Я стал главой рода и ввел в него родителей, по всем правилам. Теперь они были моими родителями, а по законам магии их родителям стал я. Ну да это ерунда. Главное, что они теперь получили возможность немного колдовать. Немного, это действительно немного. Простейшие бытовые чары уровня 1 и краткой ступени. Однако и это замечательно, теперь они стали магами, пусть и слабыми и соответственно, можно смело рассчитывать, что они проживут еще лет 100. Общение общением, но меня отпустили еще и потому, что был один из тех дней, когда желательно проводить определенные ритуалы для увеличения родовой силы и защиты. В саду уже было все готово к нему. Родители неплохо уже поняли ритуальную магию и могли по крайней мере нормально помогать мне, а с нормальными инструкциями и самостоятельно проводить часть из них. Вечер был уже поздний, а родители все никак не успокаивались. Пришлось незаметно наложить на них чары сна. Ритуалы в поместье и общение с родными – не единственный повод приехать сюда. Взяв метлу и пролетев около мили, я очутился у нагромождения камней, пропел несколько слов и надрезал ладонь, капнув кровью на один из булыжников. Воздух замерцал, и напротив меня появилось огромное окно, в которое я шагнул. Вотчина встретила меня ликованием, сама природа приветствовала своего хозяина. Сегодня не требовалось ничего особенного, просто быть здесь. Однако состояние восторга от ощущения дома было так велико, что я запел одну из древних валлийских баллад. Потом я пел на всех языках, которые только знал, и ощущение счастья и силы хлынуло сквозь меня. Это длилось чуть больше часа, и откат был невелик. Свой мир – это самая большая тайна рода Ливелин. Вражда с азиатами была не самым удачным решением предков, но благодаря этому они в качестве трофеев взяли нефрит, много нефрита. Это один из тех камней, которые идеально подходят в качестве краеугольного для создания нового листка на мировом древе. Одна из важнейших особенностей нефрита заключается в том, что такой мир растет даже при отсутствии хозяев, хотя и значительно медленней. За 1000 лет он вырос до приблизительно 800 км2 и обзавелся всякой магической живностью и растительностью, приглашенной из других листьев. Собственно говоря, в растущем мире магией обладают даже камни. Зная другие рода, что у меня есть вотчина, они бы не устояли. Всего несколько родов в Уэльсе владеют такими и не ушли туда окончательно. Это могущественные и многочисленные семьи, способные защитить своих членов. В моем же случае я стану мужем какой-то женщины и быстро вольюсь в чей-нибудь род, ничего не соображая из-за зелий и артефактов, или стану трупом, чтобы не достался возможному противнику. Даже родители и директор не знают об этом, и не узнают, пока я не стану достаточно силен и не смогу их защитить. Есть у моего рода и другие тайные и родовые особенности. Способности к артефакторике и ритуальной магии, да, мои успехи в ней, не только из-за высокого интеллекта и знаний, но и из-за генетических особенностей, умение ходить сквозь тени и сражаться без помощи концентратора, то есть волшебной палочки. Нам она не нужна, к сожалению, она не просто не нужна, роду Ливелин нет от них никакого прока. Даже дети у нас могут сражаться без палочек и посохов, не выкрикивая заклятия. На небольшом расстоянии это огромное преимущество, но вот беда, на расстоянии до 25 м. Причем это фактически предел для взрослого мага. Для ребенка – метров 10. Нет, могу кинуть заклятие и на сотню метров, но только не энергозатратное, причем выложусь на полную. Если брать магловские аналогии, то мы прирожденные рукопашники, не способные пользоваться огнестрельным оружием. В общем, боевой маг из меня, как копье из тряпки. Стандартная тактика Ливелинов в бою – быстро смыться, а если нет возможности, уходить от заклятий сквозь тень. Однако это не всегда получается, так что при серьезных боевых действиях мы просто садились в поместье, защищенное по всем правилам ритуальной магии, активировали артефакты и совершали диверсионные вылазки в тыл нападающим. Бой грудь в грудь против нормального боевого мага не для нас. Ритуалы заняли не слишком много времени, но еще около часа я наслаждался насыщенным магией ветерком, ласкавшим мое тело, запахами разнотравья, слушал пение птицы, стрекот насекомых. Растущий мир дарит поразительные, практически полубожественные способности своему хозяину. Если бы не необходимость учебы и продолжения рода, я бы давно ушел сюда. Глава 3. Кинг Кросс давно не видел такого зрелища. На перроне начали появляться валлийцы в национальной одежде, с мечами у поясов и посохами в руках. Английские маги не могли похвастаться хорошими отношениями с соседями и потому несколько насторожились. Валлийцы выстроились полукругом, после чего на перроне появился мальчишка лет 12, одетый как валлийский лорд. В наличии был даже короткий меч на поясе. Длинные соломенные волосы достигали поясницы и были заплетены в сложную ритуальную прическу. «Твою мать!» – прошипел сквозь зубы Гарольд Маршалл, известный интересом к истории и хорошими аналитическими способностями. Мужчина бросил несколько слов стоявшим поблизости знакомым и немедленно аппарировал. Он понял причину такого скопления валлийцев на перроне 1 сентября. Одежда, украшения и прически у кельтов никогда не были бессмысленными. На сей раз они обозначали знатного заложника, которого вынуждены отправить к бесчестному человеку. Сопровождали его не вассалы или друзья, а представители 50 самых знатных семей Уэльса, очень недовольных. Судя по всему, Дамблдор опять крутит какие-то интриги, и теперь отношения с кельтами станут намного прохладней. Будут явные нарушения со стороны директора, преподавателей или старшекурсников. «Ты знаешь, что делать», — склонился ко мне наставник. «Не стесняйся, нам нужен любой законный повод, и если его предоставит, моментально вызывай нас». Рис говорил нарочито громко, с тем расчетом, чтобы провожавшие своих детей англичане услышали их и сделали выводы. Найдя свободное купе, я тотчас закрыл дверь. Настроение было скверным, и не хотелось никого видеть. Дети, пусть даже и дети магов, могут быть глупы, нахальны и бесцеремонны. Тем более, что Хогвартс сейчас принимал на учебу не только чистокровных, обретенных или принятых маглорожденных, но и грязнокровок, предателей крови и маглорожденных обычных, тех, кто ничего не знает о магии и потому совершает чудовищные ошибки. «Гребная Англия, сраный Дамблдор!» — раздраженно шипел я. «Чтоб вам всем провалиться, мне предстояло провести в Хогвартсе не менее 5 лет, и это при том, что поступал я уже на 3 и краткий курс. Именно 5 мягкий знак лет, а не до 5 го курса, как я думал ранее, гребаное заклятие великого светлого. Предстояло несколько лет бессмысленно терять время. Научные работы, так ритуальная магия сомнительная, да и не хотелось открывать секреты старому козлу. Индивидуальные занятия, зачем, будешь заниматься со сверстниками и неважно, что в теми же чарами я владею на уровне 3-го курса, очень продвинутого, но вот по знаниям, где-то на 5-м. Проводить свободное время в собственном поместье, устав Хогвартса запрещает это. Домой можно только на каникулах, на Рождество, летом и на Пасху. Маглы с палочками. Библиотека, заботливо очищена от опасных знаний. Поездка промелькнула достаточно быстро, решал интересную задачу по артефакторике и не заметил пролетевшего времени. По вагону прошли старосты с криками. «Через 5 минут подъезжаем к Хогвартсу, переодевайтесь. Вещи оставьте в вагонах, их доставят в ваши спальни». «Ну да, доставит, вот только предварительно могут покопаться в содержимом, поставить метку». Вариантов много. Небольшой сундучок вроде устаревшего матросского с раздвинутым в 20 раз пространством вмещал достаточно вещей, а простейшие руны делали его невесомым, если команду отдал я. «Первокурсники, все собрались, держимся за мной», — разорялся на платформе полувеликан. Глядя на Хагрида, моя кровь сидов сразу же записала его во враги. Потомок фаморов, природный враг потомка сидов. Да, он неплохой и, говорят, даже добрый, но вот проблема, он человек Дамблдора, да еще и полувеликан. Соответственно, мира у нас не может быть в принципе. Он автоматически будет выискивать во мне худшие черты, и любые мои поступки будут для него таинственными и зловещими. Был бы хоть умный, смог бы перебороть, но откуда у великанов, да еще и выродившихся, интеллект? По хогвартским правилам, я ехал с первокурсниками, пусть даже и поступал сразу же на 3-й. Глубокое озеро с кальмаром, русалками и Гриндиллоу не внушало мне оптимизма, да и детвора вела себя, как стадо бабуинов. «Пригнитесь, проезжаем сквозь тоннель», — заорал Хагрид. «Да что он все время орет-то? С таким голосом он мог бы разговаривать шепотом, и все бы его услышали». На тоннеле висели какие-то плетения, и я автоматически отмахнулся от них, запомнив структуры. Странно, в поезде тоже были какие-то слабые плетения, ни за что вроде бы не отвечающие. Зрелище было красивым. После мрачной платформы и поездки по страшному озеру, Хогвартс вставал, как ожившая сказка, вызывая чувство трепета и восторга. «Стоп, откуда оно у меня?» Я и к Керсиди отнесся менее восторженно, хотя там не один дворец, а дворцовый комплекс, вписанный в не менее прекрасный город. А, все понятно, очередное простенькое заклятие, усиливающее положительные эмоции. Видимо, не случайно таким маршрутом возит только первокурсников, другие-то быстро поймут суть восторгов. Хагрид подошел к огромной двери и замолотил в нее. «Открывайте, я первокурсников привел». Двери со скрипом отворились, и мы прошли в темный холл, освещенному редкими факелами. Здесь лесник оставил нас и пошел дальше, выкрикивая имена преподавателей. К сбившимся первочкам из стены выплыли привидения, продолжая якобы прерванный разговор. Якобы это потому, что их рваная сущность была мне видна заранее. Они поджидали детей, да и начало разговора отдавало скверным любительским театрам. «Да, коллега, мне надоел этот балаган, и я шуганул их простеньким экзорцизмом». Дети восторженно уставились на меня и начали было приставать с расспросами, но вернулся великан в сопровождении женщины, одетой весьма безвкусно. «Вот, профессор МакГонагал», — басил гигант, — «первокурсники на распределение пришли». Взгляд профессора остановился на мне, и я коротко поклонился. «Талиэсин Ливелин, глава рода Ливелинов», — представился я. «Профессор МакГонагал», — сказала женщина, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Первокурсники высыпали в зал, сбившись в кучу, МакГонагал и я встали немного в сторонке. Зал был очень красив, но было видно, что нормальным ремонтом не занимались очень давно. Везде были следы косметических и ремонтных чар, но нормальных ремонтных работ здесь не было лет 200. Потолок украшала потрясающая схема звездного неба, точнее даже не схема, чары просто передавали изображение звезд без помех в виде облаков так, будто вы находитесь на вершине горы. При этом наиболее значимые звезды и созвездия выделялись. Работа не слишком сложная для мастера, но удивительно искусная и изящная. «Дети, сейчас надо будет пройти распределение», — сказала профессор. «Как только вас вызовут, вы подойдете к табурету со шляпой и положите ее себе на голову. Она-то и определит, на каком факультете вам находиться». В этот момент шляпа открыла подобие рта и запела. Сначала я морщился, голос был довольно противным, да и стихи не блистали. Однако прислушался и восхитился, ехидный разумный артефакт весь текст построил на аллюзиях и аллегориях, весьма ехидно проехавшись по руководству школы и современной системе образования. Между прочим, по делу, это понял даже я, а увлечение стихосложением и классической, для магов, литературы, не мой конек. Взрослый, хорошо образованный маг просто обязан был это понять. Увы, распределение шло своим чередом, и взволнованная детвора с помощью шляпы расходилась по факультетам. Было много забавных казусов со спотыканиями и прочим, но вот закончились и они. В этом году к нам поступил учиться Талиэсин Ливелин из Уэльса. Поступает он сразу на 3 и краткие курсы и может сам выбирать факультет, начал директор свою речь. После этих слов я не стал слушать дальше, а двинулся к столу Слизерина. Не самый лучший для меня выбор, изначально я хотел на Рейвенкла, но декан полугоблин. Талиэсин Ливелин, глава рода Ливелинов, возрожденный, вступивший в наследство, представился я новым однокурсником. Идти вдоль стола, пожимая всем руки, я не стал. Магловские ухватки отдельных новоявленных гриффиндорцев и хаффпаффцев изрядно раздражали, все равно они запомнят не больше 5-7 человек, стресс и усталость. Торжественный ужин прошел достаточно быстро, и старосты повели нас в покои Слизерина. Идти мне было лень, и я уселся на сундук, активируя чары левитации. Слизеринцы странно посмотрели на меня, но ничего не сказали. В гостиной нас уже поджидал декан, Снейп, высокий, худощавый, жилистый черноволосый мужчина явно римских кровей. «Вы поступили на факультет Слизерина», — начал он свою речь, — «факультет сильных чистокровных магов. Сейчас он находится в упадке из-за проигрыша в гражданской войне. Нас мало и отношение к нам самое скверное. Слизеринец считается изначально виновным, что бы ни произошло. Именно поэтому нам нужно держаться не просто вместе, как одна семья. Впрочем, вы и есть семья, родственники. В основном, перевел он взгляд на меня, вы знаете основы магии, этикета, истории и прочих наук. Это дает весомые преимущества перед маглорожденными, полукровками и грязнокровками, и вы будете всеми силами поддерживать его. Снейп перевел дух и внимательно оглядел детей. «Учиться вы будете так, будто из-за незнания предметов вы умрете. Фактически, так оно и есть, только позже, через несколько лет. Я практически не забираю баллов у собственного факультета, с этой задачей справляются и без меня другие преподаватели. Однако это не значит, что я оставлю вас без наказания, если посчитаю виноватыми. Остальное вам расскажут старосты. Будет что-то непонятно, спрашивайте у них». Спрашивать никто ничего не стал, все пошли спать. Даже старшекурсники в большинстве своем слишком утомились, да и вновь отмечались еще в поезде. Устал и я, так что, зайдя в свою спальню, я быстро наложил на дверь заклинание, распаковал вещи и принял душ. Личная спальня полагалась мне как главе рода, полагались такие и наследникам, да и со свободными помещениями проблем на Слизерине не было. Если студенты жили где-то по двое-трое, то исключительно из-за дружеских привязанностей. Встал рано, когда еще не расцвело, и направился упражняться с оружием. Особо ничего не делал, так, пробежался миль пять, растянулся и долго крутил тяжелое копье. Оно единственное вызывало у меня желание заниматься, хотя для мага меч предпочтительней. Занимался я и с ним, но уже без особого воодушевления. Когда вернулся в замок, люди уже начали подтягиваться в столовую, и на меня уставились достаточно удивленные взгляды. Добежав до спальни, я помылся и оделся к завтраку, захватив учебники в безразмерной сумке. Было еще рано для завтрака, но часть детей, самые нетерпеливые, уже начали собираться в столовой. Как обычно, они трепались о чем-то. Столовая и библиотека были единственными местами, где разные факультеты могли нормально общаться. Именно поэтому многие приходили к столу чуть раньше, поговорить с приятелями из других домов. Внезапно тяжелая дверь отворилась, и появился вчерашний мальчишка-валлиец, поступивший на Слизерин. В руках он держал копье, тяжелое даже на вид, волосы немного растрепаны, а взгляд был такой, что все невольно спрятали глаза, вдруг примет как вызов. Оглядев детей тяжелым взглядом и крутанув копье, валлиец каким-то скользящим бегом исчез в подземельях Слизерина. После его ухода нормальная атмосфера восстановилась не сразу. Почему-то всем присутствующим стало неловко. Начавшиеся разговоры были сперва какие-то нарочитые, но через пару минут восстановилась привычная атмосфера. Глава 4. Расписание на неделю школьникам давали почему-то за завтраком, причем в самом конце. На мой взгляд, редкостный идиотизм. Дети вынуждены были или таскать с собой все учебники, или бегать после завтрака за ними в спальню. Именно бегать, поскольку замок был здоровенным, а жилые помещения с классами нередко находились в разных его концах. При этом учителя крайне неодобрительно относились к опозданиям на урок. Первым уроком у нас были чары у Флитвика. По какой-то нелепой прихоти, директор практически все уроки ставил спаренные с Гриффиндором, что лишь подогревало вражду. Мелкий полугоблин крайне дружелюбно приветствовал класс, прямо-таки источая симпатию к окружающим. Как же, симпатию и дружелюбие источали несколько нехитрых, но хорошо замаскированных артефактов. Понял лишь потому, что сам серьезно занимаюсь ими, сам же профессор был настроен скорее равнодушно. Смисок достаточно грамотно объяснил тему сегодняшнего занятия и показал схемы движения палочкой. Я в это время смотрел не на сложное кружево движений, а течение самой магии. Пусть я совсем слабенький, но все же видящий. Достаточно быстро повторив его палочкой, да, для виду я тренировался с ней, я сел читать труд Николаса Капернаута, посвященный созданию сумок с увеличенным пространством, но заметил, что соседу-слизеринцу чары не удаются. «Помощь?» – негромко спросил я его. Он благодарно наклонил голову. «Если не затруднит, я больше по зельям и гербологии. Смотри, не обращая внимания на эти кружева, суть вот, и посыл через сердце, а не голову». С этими словами я показал ему основу данных чар. Яков Баф несколько раз безуспешно попробовал и наконец просиял, получилось. Он начал закреплять движение, оттачивая навыки, я же обернулся и с вопросительным взглядом обвел класс. Парочка слизеринцев склонили головы, прося о помощи. Домашнее обучение и генетическая предрасположенность к магии дали о себе знать, и вскоре практически все представители моего дома спокойно выполняли задания. У гриффиндорцев чуть больше трети. Следующим уроком у моих одногруппников была история магии у печально знаменитого профессора Бинса, а у меня урок зельеварения с шестым курсом. В этот раз Рейвенклай и Хаффлпаф, поскольку зельеварение за пятикраткое я уже сдал, Расписание по нему у меня было плавающим, то с одним, то с другим классом. Знаменитый Снейп влетел на урок и после короткого приветствия классу остановил свой взгляд на мне. «Талиэсин Левилн, вы настолько интересуетесь зельеварением, что сдали экзамены за 5 и краткий курс в 11 лет. Желаете посвятить себя этой профессии?» «Нет, профессор, к зельеварению у меня нет таланта, и я уже выбрал руническую магию и артефакторику», — вежливо отозвался я. «Ну так если уже выбрали, так зачем вы здесь?» — неискренне удивился Снейп. «Тем более, если талантов нет. Кстати, как вы ухитрились сдать за 5 и краткий курс, если нет талантов?» «Ну, профессор, зельеварение, алхимия, ритуальная и руническая магия, артефакторика – основа основ для нормального мага. Махание палочками важно, но вторично. А насчет отсутствия талантов к зельеварению, так интеллект есть. Мастером мне не стать, но дойти до определенного уровня я просто обязан». Снейп задумчиво посмотрел на меня, и в его эмоциях начали проскальзывать нотки интереса. «Вы выбрали рунную магию и артефакторику? А к ним способности имеются?» «Да, профессор», — спокойно ответил я. «И какой же у вас уровень?» «По артефакторике сдал за 5 и краткий курс, но в некоторых областях углубился заметно дальше. Руны, звание мастера». В классе кто-то поперхнулся, и внимание подростков ударило по мне каким-то тараном. У Снейпа в ауре мелькнули всполохи изумления, но он хмыкнул, не показывая виду. «Что ж, коллега, приятно видеть человека, понимающего истинную ценность настоящих знаний. Надеюсь, на моих уроках вы будете столь же ответственно относиться к учебе». «Разумеется, профессор Снейп», — с некоторым возмущением выдал я. «Зачем иначе вообще приходить на уроки? Боюсь, что здесь вы прекрасно увидите, зачем», — негромко проговорил он со вздохом. «Как только вам выпадет урок с Гриффиндором». По классу пронеслись негромкие смешки. Судя по всему, гриффиндорцы и учеба не слишком сочетались. В пару со мной Снейп не поставил никого, я привык работать один, да и он хотел посмотреть на мои личные достижения. Сверив записанный на доске рецепт с рецептом из учебника, я решил следовать варианту профессора и не ошибся. Знакомое зелье в варианте Снейпа выглядело явно качественней. Сдав ему образец и заработав одобрительное хмыканье, я вышел в коридор. Сейчас у меня была дыра в расписании, и я решил прогуляться по замку, но не успел. «Левилин», — окликнул меня один из старшекурсников. «Ты сейчас на какой урок?» «Свободное окно», — флегматично откликнулся я, — «поброжу по замку. Не можешь пройти с нами до Узнс, заодно и на вопросы ответишь». «По рунам», — быстро сказал он, заметив выражение моего лица. «Почему бы и нет», — пожал я плечами. «Мне все равно, куда гулять». «Отлично». Меня обступили старшекурсники как с Рейвенкла, так и с Хаффлпафа. «Понимаешь, наш преподаватель рун тоже мастер, но возраст. В общем, знаний у нее много, но сил на преподавание уже нет, да и желания особого. Директор не хочет проводить ее на пенсию, говоря о чувствах бедной женщины, а о наших знаниях мы должны заботиться сами. Ты-то понимаешь, что везде есть узкие места, которые требуют объяснений. В общем, просим тебя побыть консультантом». «Почему бы и нет, если Дамблдор не будет возражать, без проблем. Могу даже вести дополнительные занятия пару раз в неделю». «Отлично, спасибо, Левилин», — обрадовались старшекурсники, девушек среди них не было. «Мы как раз подошли к вольерам, где и располагался преподаватель Узнс, и я распрощался с новыми знакомыми. Дальше мне ходу не было, техника безопасности. Времени до следующего урока было еще полно, но недостаточно на полноценное занятие чем-либо полезным. Заскочить в библиотеку? Так в новой библиотеке за это время я успею разве что познакомиться с библиотекой да понять, что здесь все же имеется. Пойду-ка я лучше на улицу, прогуляюсь вокруг замка. Погода стояла замечательная, тепло, но не жарко, так что я разнежился под лучами ласкового солнца, любуясь на плывущие по небу облака на фоне громады Хогвартса. Однако внутренние часы не дали мне слишком уж разнежиться, и мне пришлось идти на гербологию. Помона Спраут оказалась милой толстушкой и очень симпатичным человеком, однако пребывание в теплицах не понравилось мне совершенно, практика и только практика. Такое ощущение, что готовили здесь на фермеров. ХМ, и это в Хогвартсе, лучшем учебном заведении Англии. Что же тогда в худших? Скажите, пожалуйста, на Узнс обучают по такому же принципу. Здравствуйте, ученики, это гиппогриф. Гиппогриф, это ученики. Вот это, голова он в нее ест, вот это, задница он ей какает. Теперь вы принесите ему воды, вы еды, а вы уберите навоз». В ответ ученики захихикали как ненормальные, взахлеб повторяя ехидные предложения. «Это задница», — ржал Томас Тангер, между прочим, слизеринец. Не отставали от него и остальные. «Ну да, что ж я хотел, три и краткий курс. Им сейчас по 13 развитие соответствующие». Глава 5. «Через пару недель я окончательно убедился, что мне здесь не нравится. Достойными преподавателями оказались только Минерва МакГонагал и Северус Снейп. Только они давали, а точнее, пытались дать хоть какую-то теорию, да и сами были профессионалами высочайшего класса. К сожалению, оба были излишне академичны и большинство учеников просто не понимали их. Снейпа и вовсе боялись, за язвительность и тяжелый характер, хотя нормальные студенты нормального университета обожали бы умного и ироничного профессора. Однако вместо преподавания заинтересованным лицам он работал на несколько ставок, пытаясь хоть что-то вдолбить в головы детей, в большинстве своем не приспособленных для этого. Снейп работал сразу на 4 ставки. Преподаватель для младших курсов, старших, плюс каждому полагался ассистент. Ну да, одна только квалифицированная подготовка материалов отнимала немало времени, а ведь требовалось еще и проследить за подопечными, способными ради веселой шуточки подбросить соседу в котел смертельный, в данном сочетании, ингредиент. Особо отличились в этом Уизли, представители многочисленного семейства предателей крови, немыслимый факт. Они учились с нормальными людьми, старшекурсники, Билл и Чарли и младшие, близнецы Фред и Джордж, все они успели попортить немало крови, отправляя студентов к медику. Дамблдор совершенно открыто покрывал их, рассказывая о детских шалостях резвящихся мальчиков, умиленно сверкая очками-половинками. Почему? Ответ лежал на поверхности, это были его люди. По видам шалостей можно было подлить нужное зелье или отправить в больничное крыло, где опять же, покопаться в мозгах, пока пациент без сознания или по телу, в поиске защитного артефакта. Колдомедик не могла не замечать подобного, а соответственно, к ней у меня не было доверия. Флитвик преподавал откровенную водичку, не давая никакой серьезной теории. Однако школьники любили его, как за легкие баллы и постоянные похвалы, так и за артефакты, помогающие этой любви. Впрочем, с ролью декана Смисок справлялся неплохо, на первый взгляд. Преподаватель Узн Скиттлберн был похож на служителя зоопарка. Знания его были сугубо практическими, теории же почти не давалось. Аналогично было и с Поманой Спраут, преподавательницей гербологии. Разве что нумерология и арифмантика, преподаваемые профессором Вектор, были в порядке, но мне-то они не актуальны, знаю достаточно. Отношение ко мне преподавателей и учеников было настороженно уважительным. Дамблдор пока не пытался плести интриги вокруг меня и, надеюсь, не будет пытаться. Однако мне было скучно, очень скучно. Что у меня было в расписании? Чары, трансфигурация, зельеварение, гербология и узмс. Ах да, была еще защита от темных искусств, но преподавалась она откровенным ничтожеством, и после нескольких разговоров оно, ничтожество, от меня отстало. Я даже перестал ходить на занятия, а зачем? Учить специальное смеховое заклятие от Бобгарта или отдельное от красных колпаков, когда существовали десятки боевых заклятий, проклятий и даже чар, доступных моим сверстникам, имеется в виду, физически сверстникам, каждая из которых с одинаковым успехом могло служить уничтожению. В общем, времени у меня было много, особенно если учесть тот факт, что на сон мне нужно не больше 3 часов. Заниматься исследованиями в области рун, только теоретическими. Практические занятия непременно объявят либо темными, либо просто своруют. А я, между прочим, занимался исследованиями листков и способов их построения и защиты, очень важно для волшебного мира. Узнай об этом Дамблдор, и ради всеобщего блага мне конец. История магии, магловедение, астрономия, уроки полетов и прочая хрень, отменялась. Отработки, главу клана не имеют права посылать на них, игры с другими детьми, ну это можно, изредка. Детское сознание и взрослый разум, сочетание достаточно странное, и я ловлю себя на том, что мне нравятся порой удивительно глупые вещи. Свободного времени, море, то есть действительно много. На уроки, домашние задания и самоподготовку в школьных рамках, уходит не более 6 часов в день, около 3 ха на сон, еще 2-3, еда и общение с другими детьми, пару часиков на тренировки, и все. Решено, раз не могу расти ввысь, придется расти вширь. Буду совершенствоваться в артефакторике, очень осторожно, не выходя за рамки, очерченные Дамблдором. Этот козел готов объявить запретными любые знания, которые не может повторить средний маглорожденный, то есть действительно средний, в том числе и по интеллектуальным способностям. Мне-то, понятно, немного попроще, но именно немного. Что у нас еще есть? Магия музыки и танца, магия теней, родовая особенность, пока еще не слишком развитая, а не магия. Да уж, не слишком. Может, подтянуть знания по математике, физике и прочим химиям. Занятия рунами со старшекурсниками стали настоящей отдушиной для меня. Из-за избытка свободного времени к каждой лекции я готовился очень старательно, оттачивая преподавательские таланты и заодно набирая очки у будущей элиты, теоретически Англии. Единственным неприятным моментом было второе занятие, на которое явился один из старших Уизли. Я быстро и весьма непечатно пояснил ему, что не являюсь преподавателем и не собираюсь учить всякую грязь. Он побагровел и вылетел из кабинета. На следующий день меня вызвал к себе директор. Естественно, я к нему не явился. Раз уж я глава рода, то желаю пользоваться всеми преимуществами. В общем, имею право. Альбус должен был встречаться со мной за пределами своего кабинета и, соответственно, лишиться части преимущества. Не было никакого сомнения, что директор напичкал свой кабинет всевозможными артефактами, подавляющими волю и помогающими своему хозяину. Репутация у победителя Гриндевальда была соответствующая. В общем, разговор происходил в коридоре, под бдительным взглядом Снипа и нескольких совершеннолетних старшекурсников с моего факультета. «Мальчик мой», — начал он свою речь. «Кто?» — приподнял я бровь. «Тальесин». «Ливелин», — исправился он. «Людям надо помогать, и если...» «Людям, да, но не предателям крови». «Ма, Ливелин, семья Уизли, хорошие люди, искренне служащие свету, и Билл, достойный представитель семьи. Предатели крови, лишь ярлык, прицепившийся к ним из-за уважения к обычным людям. Они, предатели крови, и вы прекрасно знаете, что произошло это из-за нарушенных клятв, кровосмешения и прочей мерзости. Если они служат свету, тем хуже для света, но служение свету превыше всяких предрассудков. Это не предрассудки, у них гнилая кровь. Уизли крадут магию у окружающих». Дамблдор на минутку остановился, собираясь с мыслями. Очки его заблестели, глаза стали яркими, а вид стал невероятно благостным. «Ливелин, но служение свету важно для всеобщего блага», — произнес он невероятно убедительно. «Директор, основы бардовской магии мне знакомы, и воздействовать на меня — идея не лучшая», — зло сказал я. «Кроме того, почему вы решили, что мне интересен свет или тьма? Меня интересуют личное могущество и благополучие, благополучие моей семьи и рода, народа, расы. Интересы Англии вас лично меня не затрагивают. На этом позвольте откланяться. Ах да, передайте грязи, чтобы они как можно дальше обходили меня. На этом прощаюсь, не вижу смысла в дальнейшем разговоре». С этими словами я развернулся и ушел. С ней и парни шли рядом. Они ничего не говорили, но эмоции удовлетворения шли от них теплыми волнами. Приятно. Следующая лекция началась без опозданий. Что интересно, гриффиндорские умники на нее не появились. Видимо, из солидарности или после разговора с директором. Их и так-то было мало. Глава 6. Том. Здравомыслящие люди выбирают фехтование в качестве увлечения. Можно даже борьбу, плавание, верховую езду. Ну скажи мне, какой практический смысл в полете на метлах? Подначивал я его. Можно быстро переместиться из одного места в другое, сообщил Томас. Быстро — это портал, трансгрессия, каминная сеть. А если стоит антиоперационный барьер? Не сдавался он. Такие места — редкость, да и не проще ли летать на чем-то более удобном? А воздушный бой на метлах — бессмыслица. Против наземного противника они слабы, а друг против друга еще попасть надо. И найти сперва таких же идиотов. Ну все равно, в жизни могут быть всякие ситуации, недовольно пыхтел мальчишка. Идущие рядом с азартом начали подсказывать ему варианты, прислушиваясь к уже привычному спору. В основном, достаточно бредовые. Это просто потому, что валлийцы не умеют летать, решительно заключил он. Умеем, на щитах, например. Достаточно удобно. Не умеете. У вас национальная сборная по квиддичу, самая слабая на островах. Угу, только в нее принимают всех, кто выразит желание участвовать, причем буквально, ехидно ответил я. Нет, правда, желающих нет. У нас фехтование популярно. Да вы и в дуэлинге на третьем месте. начал кипятиться Тангар. Верно, вот только боевая магия от дуэльной отличается очень сильно, а в боевой лучшие, мы, достаточно язвительно ответил я. Лучший дуэлянт, лучший боец. Не, дуэлянт привык драться один на один, по определенным правилам. Если их отменить или поменять, он потеряется. Как изменить дуэльные правила? Не поняли меня окружающие. Да вот так, их же десятки вариантов, не понял уже я. Классический, меч и посох, ну или палочка. Мечом можно отразить большую часть слабых заклятий, а если меч особый, то практически все. После этого наступило озадаченное молчание. С одной стороны, это ломало привычную картину, а с другой, у меня была репутация умника и человека, который никогда не врет. Судя по всему, библиотека сегодня будет занята, а совы полетят с вопросами к родителям. Что ж, тем лучше, пусть приучаются критично относиться ко всему привычному. На матч Слизерин Хаффлпаф меня затащил неунывающий и немного надоедливый Томас Тангар, как-то незаметно ставший мне приятелем. Очень шумный, безалаберный, но умный мальчишка стал моим проводником в Хогвартсе. Он играл вратарем, и говорят, очень неплохо. Смысла игры я не понимал в принципе. Мало того, что ловец обесценивал действия всех игроков, так еще и летали они на метлах. Нет бы как все нормальные люди, на щитах или чем-то, что не делало бы твои яйца отбивной. Несмотря на свою нелюбовь к квиддичу, болеть я собирался всерьез. А почему бы и нет, матчи всего несколько за год, переживу. Тем более, что именно сам процесс сболения я собрался сделать главным развлечением. Заготовил кричалки, вопилки и речевки, дудочки, свистки и шляпки. Словом, беззастенчиво слезал у маглов. На слизеринской трибуне мое размалеванное лицо встретили недоуменным молчанием, но после недолгих разговоров, быстро раскрасились сами, забрав дуделки-перделки. Старшекурсникам я вручил сценарий, в котором были расписаны всевозможные оскорбления противников и поддержка своих в разных случаях. Такие, чтоб невозможно было придраться, но при этом обидные. Сейчас от них доносились смешки. Ну да, я старался. Открыв сундук, я вытащил оттуда конфеты и сливочное пиво, которое, кстати говоря, сам не пил, гадость. Ну, Ливелин, ты даешь, все предусмотрел. Хлопнула меня по плечу Катиле Стриндж, племянница знаменитой Беллатрикс. Ну, болеть за факультет, так серьезно, организованно, со смешком ответил я, паря на сундуке. Да, именно паря, поскольку я переделал его, и теперь он был не просто вместительным багажом, но и неким подобием метлы. Не таким скоростным, не более 50 миль в час, но зато намного более комфортабельным. Ученики Хогвартса смотрели на летающее кресло сундук с одинаковым восторженно изумленным выражением. Летящий на завтрак Ливелин флегматично перелистывал страницы, с комфортом устроившись на нем. Он проговаривал отрывки каких-то предложений и делал пометки прямо в книге. На лице у МакГонагал появилось мученическое выражение, у Снейпа позлорадное, у Флитвика веселое, а Дамблдор с удвоенной силой засверкал глазами. Минерва не зря была недовольна, директор непременно велит ей поговорить с наглым валлийцем и попытаться отговорить его от подобной демонстрации. Уже неплохо зная характер чрезмерно самостоятельно мальчишки. Да нет, не мальчишки, главы рода, да еще и ненавидящего директора. Вопреки мифам, запретов на полет внутри замка не было. Просто еще основатели зачаровали его так, что летающие артефакты в замке подчинялись исключительно тому, кто их создал. Причина самая банальная – снижался риск неожиданного нападения. Артефакторы не ходят на штурм замков, по крайней мере, массово. Как она и ожидала, Ливелин нагло отказался убрать свое средство передвижения, проигнорировав распоряжение директора. Он спокойно ткнул Минерву в главы устава, где прямо говорилось, директор не может вносить в него поправки росчерком пера. Даже второстепенные мелочи в уставе могли изменить в том случае, когда за это проголосовали все преподаватели и члены попечительского совета. Что-то серьезное, полным составом Визингамота. Соответственно, любые распоряжения директора могли не выполняться, если они противоречили уставу. А таких было очень много. Более того, наглый слизеринец еще и сообщил об этом всей школе. Авторитет Талиесина, и без того немаленький, поднялся на недосягаемую высоту. Дети любят нарушителей правил, а тем более успешных. Теперь даже маглорожденные прислушиваются к его словам, пусть и с оглядкой на великого светлого. Матч не слишком затянулся, что и к лучшему. Несмотря на все приготовления, следить за игрой было не слишком для меня интересно. Ну, покричали обидные дразнилки, поддержали своих, но когда ловец поймал этот чертов снитч, я вздохнул с облегчением. Кстати говоря, наши выиграли со счетом 180-20, и Том неплохо показал себя, насколько я понял. Праздник после матча для меня затянулся. Поздравив счастливого Томаса и всех игроков в отдельности, попив сливочного пива за компанию, та еще дрянь, я решил продемонстрировать аборигенам развлечения валлийской знати, старинные танцы, музыку, шуточные схватки на тренировочном оружии. Кстати говоря, сильно удивился, оружием здесь владели откровенно плохо. Со своим весьма посредственным уровнем я выглядел на их фоне как матерый рыцарь против крестьян. Малышню разогнали по спальням к полуночи, а старшекурсники, игроки и я угомонились часам к четырем. Талиесин демонстрировал старинные танцы, и кто-то из аристократов натолкнул его на идею провести шуточные поединки. Шуточные потому, что велись они на затупленном оружии. Больше ничего смешного в них не было. Некоторые аристократы более-менее владели оружием, но оно давно вышло из моды. Левелин показал такие чудеса владения телом, что позавидовали даже старшекурсники, считавшие себя неплохими бойцами. При этом от эмоций валлийца несколько раз запахло недоумением. Через несколько дней к его утренним занятиям присоединилось несколько человек, а вскоре большая часть слизеринцев начала танцевать с клинками. Правда, 3-4 предпочитали заниматься по вечерам, но все же, через несколько недель в стычках с гриффиндорцами представители змеиного факультета начали одерживать более уверенные победы, как на палочках, так и на кулаках. Вполне логично, хорошее владение своим телом здорово помогает в бою, а лучше фехтования на клинках еще ничего не придумали. По крайней мере, для магов. Глава 7. Ближе к Йолю я решил, чем буду заниматься во время хогвартского плена, помимо уроков, артефакторикой, на бытовом уровне, бардовской магией, тени, пока не очень-то получается, попробую разобраться с шаманизмом и некоторыми аспектами ритуальной магии, а не маги. Главное же, я нашел отменный способ устроить директору отменную пакость. Бродя по замку и всматриваясь, я заметил, что многие плетения не обновлялись веками. Судя по всему, директора не являлись специалистами по защите, мастерами рунной ритуальной магии, но и нанимать никого не нанимали. Не доверяли, экономили, теперь замок просто сиял дырами. Еще лет 200, если не нагружать систему, и он рухнет. Первым делом я занялся своей комнатой, превратив ее в неприступную крепость, буквально. Теперь даже всесильный, в Хогвартсе, директор не сможет не то что подсмотреть за мной, даже войти. Ему придется осаждать меня по всем правилам военной магии. Сейчас 3-4 часа в день я подчинял себе замок, нагло, на виду. Просто понять это сможет только мастер рун, но уж точно не Альбус. Находил слабые места, вычислял, после чего формировал рунное плетение и лечил. Теперь некоторые стратегические места замка не станут поддерживать директора, если вдруг он сойдется со мной в бою. Впрочем, меня пока тоже, но хоть что-то.